Глава 12. Над столом повисла долгая пауза. Еве было стыдно признаться самой себе, но у нее гора упала с плеч от предложения Шведова. Все три дня разлуки она провела в подвешенном состоянии. Опять не знала, что делать, вернулась к тем же вопросам. Продавать квартиру и машину? Брать кредит в банке? Взять денег у Вадима Андреевича? Обойти с протянутой рукой старых знакомых или забыть о гордости, позвонить Шведову и сказать, что она готова быть его вещью, игрушкой, до тех пор, пока не закончится лето. А Макс вдруг явился сам, увез в ресторан и даже попросил прощения. Второй раз согласиться было гораздо легче, чем в первый, потому что теперь Ева не тряслась от страха, она знала, что Шведов не маньяк и не извращенец. Более того, он сногсшибательный самец, способный довести до экстаза, наверное, любую женщину. Уж Еву точно, они уже это выяснили. «Ну что, крошка, ты согласна? Возобновим нашу сделку?» Макс накрыл ладонью ее тонкие пальчики. В его взгляде читалось сомнение и даже уязвимость. «Он боится, что я откажусь», — вдруг поняла Ева. «А как же эти три дня? Я их пропустила?» Это означало «да». Мужчина расцветал на глазах. «Ужасно, конечно, что ты их пропустила. Придется тебе отработать следующие три дня с двойной нагрузкой», — улыбнулся Шведов и потянул к себе Евину руку. Поцеловал в раскрытую ладонь, спустился губами к запястью, вернулся обратно. Глаза у Макса горели, как у хищника, наконец выследившего желанную добычу. Ева застыла, пытаясь унять сладкую дрожь. Решение было принято. Вероятно, вскоре они окажутся в коттедже Макса и немедленно начнут выяснять, что означает выражение «двойная нагрузка». Девушка осторожно выдохнула, стараясь не выдать, насколько ее возбудили нежные поцелуи Макса. Но по венам метались огненные всполохи предвкушения, губы пересохли. Она сделала еще один глоток вина, при этом с трудом удержала бокал, у нее дрожали пальцы. «Вот ты и попалась, маленькая непослушная девчонка», — хрипло прошептал Макс, обняв сзади Еву за плечи и наклонившись к ее уху. «Даже не представляешь, что я сейчас с тобой сделаю». Они уже добрались до кровати. Мужчина поцеловал добычу в шею, обжег горячим дыханием. У Евы подкашивались ноги, в глазах темнело от возбуждения. Возможно, выпитая в ресторане бутылка вина добавляла хмеля в голову, но и от одних только прикосновений Макса можно было стать пьяной. Ева даже не догадывалась, что успела так соскучиться по его объятиям. Наверное, за эти дни истосковались оба. Возбуждение и нетерпение окутывало обоих раскаленным облаком. Два сердца взволнованно стучали. Прямо из ресторана они отправились домой к Шведову. Ева попросила не вызывать водителя. Ей не хотелось встречаться с Игорем. Он был свидетелем их ссоры и Евиного унижения, а теперь понял бы, что девушка бесславно капитулировала. «Какая ты сложная!» — улыбнулся Макс. «Мне вот абсолютно похрен, что там подумает мой водитель. Да пусть думает, что хочет. Ну хорошо, сейчас вызову такси». Машина подъехала через две минуты, и мужчина, восстановивший свой статус рабовладельца, принялся на заднем сиденье жадно целовать Еву. Мнение таксиста его тоже не волновало. Тот, улыбаясь, посматривал на молодых людей в зеркало заднего вида. Сейчас они уже находились на втором этаже коттеджа в спальне. Макс медленно стянул с девушки серо-голубое платье, оставив ее в одном белье. Окинул хищным и откровенно голодным взглядом, а потом развернул к себе спиной и обнял. «Что ты со мной сделаешь?» Сжимаясь в предвкушении, прошептала в ответ Ева. «Накажу, конечно. Ты сбежала от меня, бессовестная». Макс расстегнул застежку бюстгальтера. высвободил Евину грудь и тут же сжал ее ладонями, одновременно осыпая поцелуями плечи и шею. Ева откинула голову назад и тихо вздохнула. Ей было страшно от того, что ее тело настолько ярко реагирует на любое действие партнера. Она же еще сегодня утром ненавидела Макса, а сейчас воспламенялась от его поцелуев. Каждая ее клеточка горела желанием и молила о продолжении. Как он это делает? Как у него получается? В темноте под закрытыми веками вспыхивали разноцветные огни, а Макс продолжал нежно сжимать и гладить ее грудь, обводя гладкие полушария и прихватывая соски пальцами. Эта искусная игра постепенно превращалась в пытку, и Ева застонала. Она уже умирала от нетерпения, желание ослепляло ее. По жилам разливалось раскаленное олово, утекая к низу живота, где все уже пульсировало и горело. Новый стон, более громкий, вырвался из Евиной груди. «Крошка, ты такая отзывчивая», — прошептал Макс. Он контролировал себя гораздо лучше, хотя уже и сам изнывал от страсти. Когда он развернул Еву к себе лицом, она заметила, как потемнели его глаза. Макс был все еще полностью одет, а вот на Еве остались одни чулки. Трусики уже улетели на кровать вслед за бюстгальтером. Макс крепко прижал к себе девушку, провел ладонями вниз по спине и впился в Евин рот страстным поцелуем. Жадно смял губы, так, будто умирал от жажды, а Ева была драгоценным источником. Она впустила его, встретила его язык своим, включилась в томительную и нежную игру, от которой кружилась голова. Постепенно, по мере того, как их языки сплетались, поцелуй становился все глубже, все яростнее. И вот уже у обоих сорвалось дыхание. Ева открыла глаза, потянулась к пуговицам на рубашке Макса и начала медленно расстегивать одну за другой. «Малыш, а давай как-нибудь съездим в магазин?» Словно в забытии пробормотал мужчина. «Ты выберешь мне еще несколько костюмов». «Понравилось?» Ева занялась ремнем, расстегнула пряжку, затем пуговицу на брюках и скользнула ладонью вниз по напряженному животу. «В жизни столько комплиментов не получал», задыхаясь, признался Макс. «Вот видишь». «Говорят, круто выгляжу». «Так и есть. А ты отказывался». Ева провела по темной полоске волос, добралась до ствола, уже превратившегося в гранит, и крепко сжала горячий член. Было невероятно приятно ощущать в ладони его твердость и тяжесть. Макс зарычал, наклонился к Еве и снова принялся бешено и лихорадочно целовать ее куда придется. В губы, щеки, шею, грудь. От его напора и страсти Ева плавилась. Ей уже не терпелось ощутить внутри себя то, что она все еще сжимала ладонью. Член пульсировал под ее пальцами, все больше наливаясь тяжестью и превращаясь в грозное орудие. Одно движение, и они оказываются на кровати. Макс подминает под себя сладкий трофей, двигает бедрами, вклиниваясь между Евиных ног. Она послушно раскрывается перед ним, откровенно и доверительно, потому что знает, что сейчас ее ждет наслаждение. Макс уже избавился от всей одежды, и Евины черные чулки — единственное, что сейчас осталось на этой кровати из предметов гардероба. Черное кружево на стройных белых бедрах смотрится очень сексуально. Макс не может отказать себе в удовольствии, ему хочется полюбоваться этой картиной. Но когда он отодвигается, Ева нетерпеливо притягивает мужчину обратно к себе. Страсть затапливает ее вулканической лавой. Девушка не может ждать. Макс прикасается к нежному лобку, кладет на него ладонь, спускается ниже, и вдруг проникает пальцами очень глубоко, гораздо глубже, чем этого ожидала Ева. «Кольцо на месте?» — шепчет Макс в ответ на удивленный взгляд девушки. «Думал, я его сразу же уберу?» — с трудом произносит Ева. «Она не может говорить, ей не хватает воздуха, потому что Макс так и не убрал руку. Его пальцы продолжают исследовать ее естество. Большой палец путешествует вокруг горошины клитора, то невесомо и нежно, то с нажимом». «Ну, ты ведь не предохранялась раньше. Вдруг сразу же избавилась от кольца, как только меня бросила». Максу явно приятна мысль, что до встречи с ним у Евы не было постоянного партнера. А о том, что она, возможно, меняла мужчин одного за другим, и основным средством контрацепции были презервативы, Макс даже и мысли не допускает. Он уже понял, что Ева вовсе не похожа на рыжую вертихвостку из клуба, Мишель. «Нет, Ева совсем другая». После небольшой заминки их страстная игра продолжается. Они перекатываются по огромной кровати, жадно впиваясь поцелуями друг в друга. Вверху оказывается то Макс, то Ева. Их тела пылают, напряжение нарастает. Ева всхлипывает. Она чувствует, что болезненно сладкая тяжесть, сконцентрированная в промежности, становится невыносимой. Девушка сильнее прижимается к партнеру, мечтая, чтобы он, в конце концов, взял ее и избавил от мучительного томления. И вот безумный момент соединения в одно целое. Волшебство, восторг, перемешанное дыхание, долгий стон в унисон. Прежде чем включиться в гонку, Макс наваливается на свою крошку всей массой, замирает на секунду. Он упивается жаром и податливостью Евы. Она словно специально создана для него. Ее мышцы так плотно обхватывают член, что, выходя, он чувствует, что его не хотят отпускать. Он здесь желанный гость. Затем он начинает двигаться, а Ева дрожит и бьется под ним, как пойманная птица. Макс закрывает глаза. «Какие острые ощущения!» Раз за разом погружаться в девичий жар, исторгая стоны из груди девушки. Эти стоны звучат как музыка, сочиненная в райском саду наслаждений. Ева уже далеко впереди, она подошла к самому краю. Макс понял, что девушка на грани, когда проверял кольцо. Ее лоно пылало, оно истекало желанием. При внешней сдержанности эта малышка такая горячая. Мужчине льстит мысль, что именно ему удается так быстро завести блондинку. Темп ускоряется, амплитуда движений увеличивается. Ева зажмурилась, ее красивая грудь подпрыгивает от каждого толчка. Соски торчат, превратившись в вишневые камешки. А Макс испытывает эйфорию от этого потрясающего зрелища. Девушка выгибается, мечется, царапается. Когда она открывает глаза, в них сверкает безумие. «Еще, еще, пожалуйста, Максим!» Новая серия бешеных толчков, дикая атака. И Еву накрывает. Она взлетает на гребень раскаленной волны. Ее всю трясет, мышцы сокращаются волнами. По телу прокатываются сладкие спазмы, и это подталкивает Макса к вершине. Он рычит сквозь стиснутые зубы и тоже взлетает прямо к обжигающему солнцу. Вскоре он судорожным вздохом падает на девушку и вдавливает ее в матрас, но усилием воли заставляет себя перекатиться на спину. Конечно, Ева не смогла бы выдержать его вес дольше пары секунд. Она ведь такая хрупкая. «Иди сюда», — прошептал Макс и потянул блондинку на себя. Теперь Ева улеглась сверху. Удивительно, какая она легкая. Она же ничего не весит. Макс принялся гладить подругу по светлым волосам. Его переполняли чувства. Разгоряченные, взмокшие. Они оба наслаждались близостью и горячей, опьяняющей истомой. «Чудесное наказание», — улыбнулась Ева и смущенно уткнулась носом в грудь Макса. «Мне так понравилось». «Знаешь, я очень рад, что ты вернулась».